Глава 10. Подозрителен этот новый мастер, лениво протянул лист, зевнул, заглянул в собственные карты, скривил недовольное лицо. Видели, как он на плацу дернулся, когда нам скомандовали смирно, поддержал его Огонек. Маной клянусь, служил. Оля с интересом прислушивалась к разговору, одновременно пытаясь сосредоточиться на упражнении. Выходило плохо, упражнение не поддавалось. Можно было попросить Тумана поставить завесу, но новый мастер ее тоже интересовал. «Заземлил ты!» Насмешливо фыркнул Туман. «Я специально у Хе спросил. Служить он не мог. У него два круга, полные по магистории и краткий по педагогике. Мы у него первое место работы. Но ты прав, что-то такое фурменное в нем ощущается», — прищурился парень. «Я пас!» — Балабол хлопнул картами по столу. «Ты не прав. Не из боевых он. У меня дядька до того, как ногу потерял, 10 лет отмагичил. Смотри, стрижка не та. Нет, встречаются и с длинными волосами, но для этого звание должно быть командирское. А тут молот для привилегии хвост носить, да и голова у него варит. Вон как про третью магическую завернул. Круче, чем в учебнике. А боевики, они больше руками работать любят, да ногами, но походка у него стойка, да и двигается слишком хорошо для того, кто все время сиднем проводит. Может, спортсмен, предположил Лист. «Давно бы уже хвастал, да наградами комнату уставил. Ты ж знаешь этих поединщиков. Сначала в комнату заходит их самомнение, следом влетают медали, а потом уже они, великие и неповторимые». Балабол столь мастерски изобразил раздутое самолюбие, что парни заржали. «И кто тогда?» В раздумьях потер нос Огонек. «Просто подозрительно, столичный, и вдруг к нам. Что он в нашей дыре забыл? Тут даже театра нет, и ресторан из приличных лишь один, остальное забегаловки. И чуется мне, не тот он, за кого себя выдает», — зловеще выдал парень. «Есть у нас одно учреждение, где и ногами работать заставляют, и головой», — с усмешкой проговорил Туман, бросил свою карту сверху. «Козырь!» «Тьфу!» — сердито выдохнул Конфета. «Опять проиграл! Гоните выигрыш!» Парни полезли в карманы за конфетами и прочей мелочевкой. «Пепел будешь?» — Огонек катнул по столу конфету. «Вкусные! Сегодня тасканием новой мебели заработал!» «Спасибо!» — благодарно кивнула девочка. Конфета и правда была красивой, в черно-красной обертке. Девочка слышала про школьные деньги, видела, как ученики хвастались покупками, но ее саму в эту систему пока не включали. «Тут такое дело». Мастер Хе задумчиво пощипал себя за подбородок. «Альфики не только выписываются как наградой, но еще и отнимают за провинность. И в твоих интересах, пока не совладаешь с огнем, не иметь к деньгам отношения. По мне так тебе лучше полы помыть, чем быть должной школе пару тысяч афиков. Долги, пепел, всегда давят, даже если ты о них и не помнишь. Так что давай договоримся, ты моешь полы, а когда будешь готова, вернемся к разговору о деньгах». Полы Оля уже пару месяцев не мыла, так что имело смысл напомнить мастеру о данном ей обещании. «Так что там с новеньким? Ты про маг-контроль?» вернул всех к теме разговора Огонек. «Про него», распихивая конфеты по карманам, согласился Туман. Парни задумались. «Неужели всерьез копать стали?» присвистнул Лист. «Мелкая», вдруг спохватился Туман. «Конфету съела, зубы почистила и спать. Поздно уже. Хватит уши греть». «Ничего я не грею», обиделась девочка. «Сами тут болтаете». Но спать пошла. Огонек поставил защиту, проследил, как пепел устраивается на кровати в обнимку с верным кроликом. «Ребенок еще!» — страдальчески вздохнул он. «Ей бы в куклы играть!» «Только мастер Ка с ней в куклы играть точно не будет!» — зло бросил Туман. Огонек удивленно вскинул брови. «Тоже слышал. Он ее к себе в группу забрал», — подтвердил Балабол. «Но ведь у нее и так до сдыхлы полно занятий», — возмутился Конфета. «Готовят ее, видать, скоро выход», — пожал плечами Балабол. «И окажется наша принцесса в большом и суровом мире, где вместо кукол будут...» «Заткнись!» — оборвал его Туман. Выругался. «И что, мы будем просто сидеть и смотреть, как ей жизнь ломают?» Нервно взлохматил волосы Огонек. Туман потемнел лицом, по коже заходили желваки. «Не будем», — процедил он. Первый пожар случился, когда Оля была в столовой. Прямо напротив ее окна во дворе полыхнуло дерево вместе с каткой. Красивым факелом взвилось в воздух, расплевывая алые искры по сторонам. Какое-то время все потрясенно молчали, глядя на пожар. Очнулись, когда к горящему дереву рванули таширы, оцепляя. А следом бежали мастера, кто-то из обслуги. «Вам что?» — рявкнул мастер Хе на старшеклассников. «Отдельное приглашение требуется! Живо за ведрами!» Дерево затушили быстро. Там и тушить было нечего. Догорело само. И вместе с запахом дыма в столовую проник шепот. «Стихийница! Да, это она!» Сам видел, как она на дерево пялилась. Слышал они все немножко. «Того! Вот и это, видать, с ума сходит! Ты к ней лучше не лезь и в глаза не смотри, а то полыхнешь, как дерево!» Следующим сгорел сарай. И опять Оля была рядом, гуляла. Но на сарай даже не смотрела, спиной стояла. Обернулась на вопли, а там уже вовсю полыхала. Весело так, с шипением, треском и бульканьем. Потянула родной стихией, и Оля стиснула кулаки, останавливая себя. Разговоров стало больше, как и взглядов. Шепотки теперь преследовали повсюду. А еще от нее начали шарахаться. Стоило на ком-то остановить взгляд, как беднягу начинало трясти от страха. Одноклассники вообще с ума посходили. Один так и вовсе на колени бухнулся, моля, чтоб не губило. Аккурат после того, как учебник на первой парте полыхнул. Потушили быстро. Оля сама и потушила, вылив воду из лейки, приготовленную для полива цветов. И окна распахнула проветрить. А эти все стояли, выпучив глаза и шевеля губами. Пара пацанов усиленно махала руками, чертя в воздухе охранные знаки. «Я раньше больше всего ведьм боялся. Не знал, что ведьмы по сравнению со стихийниками — добрейшие люди». «Ага, ведьмы что? Проклянут и все, а эти людей заживо каждый месяц сжигают, чтобы огонь задобрить и силу получить». Оля закатила глаза. «Нет, какие идиоты! Никаких жертвоприношений в книге, которую она нашла в школьной библиотеке про стихийников, упомянуто не было. Да и зачем огню чьи-то жизни? Стихия не некромант, чтобы эманации смерти впитывать. Но все вокруг словно с ума посходили с этими пожарами и жертвоприношениями. Дошли до того, что бутылки с водой с собой таскать стали. Туман на ее жалобы говорил неизменно одно. «Забей. Да и какая тебе разница? Пусть боятся. Больше уважать станут». Ветер советовал бдительности не терять и вообще самой пару пожаров устроить, чтобы уж наверняка до усра, до потери сознания всех напугать. Мастер Хе вызвал ее к себе после второго пожара. Долго смотрел, молчал, потом отпустил, сказав лишь одно. «Непонятно». И что-то такое непонятное действительно витало в воздухе, словно перед грозой. Непонятно кто, зачем, почему. Еще и огонь начал сниться. Приходить во сны вместе с братом, тянуть сердце тоской, и Оля пару раз просыпалась в слезах. «И что там?» — раздраженно уточнил у мастера Хе Шлейх. «Она, может, стихия так тайно себя проявляет, из-под земли лезет?» «Из задницы!» — мрачно брякнул мастер, расстроенный не меньше директора. «Все не на пользу Мане. Сначала новенький, чтоб его тени пожрали. Мастера нервничают, двойную защиту на спецзанятиях ставят. Ну и ходят по территории, оглядываясь. Парни переживают, что с упырем не могут увидеться. Дела у них не вовремя срочные образовались. Пару проектов пришлось прикрыть, еще и пожары эти. Словно издевается кто. Хе подозревал кто, но поймать не смог. Талантливые засранцы. Они и плетение использовали занятное, с отложенным временным стартом. Не она это, почесал он макушку, страдальчески глядя на директора. Только не пойму, чего добиваются. Туман, мгновенно догадался тот, нахмурился, пожевал губу и признал с тяжким вздохом. Ты был прав касательно посиделок, не ожидал я такого эффекта. Но их глупый протест ничем не поможет. На девчонке контракт, и расторгнуть его даже я не могу. Дело не в деньгах. Заказчик. Мастер, понимающий, кивнул и тоже вздохнул. Простой заказчик не будет платить кучу денег за обучение девчонки, и с такими людьми ссориться себе дороже. Хе по опыту знал, большие деньги и власть за короткое время превращают любого в мстительную сволочь. «Прижать не вариант», — продолжал развивать мысли Шлейх. «Будут все отрицать. Да и подвал на них уже не работает. Выросли. Опять же, Туману туда нельзя. У него меньше, чем через год выпуск. На парня уже 4 заявки поданы». «Определили, кому?» — оживился мастер. «Пока еще думаю, кому такой талант достанется», — усмехнулся директор. «Хороший парень, и человечности много, не сразу растеряет». Мужчины помолчали, каждый думая о своем. Шлейх не стал говорить о том, что поджигателей прикрывали. Причем тот, от кого он подобной наглости не ожидал. Вот же пес блохастый. И как только договориться сумели. Страж не помогал, нет, но отворачивался в нужный момент, и с этим тоже надо было что-то делать. Стихия, даже усыпленная, словно ржавчина, разъедала все вокруг, нарушая привычный ритм жизни. «Девчонку отправишь на практику к Грехану», — принял решение Шлейх. «Пусть поутихнут глупые разговоры. Заплати старику, чтобы он позанимался с ней плетениями и прокачкой. А менталиста я сам подберу». «Не опасно ли отпускать ее туда одну?» — с беспокойством уточнил Хе. «Он сумасшедший, но не настолько!» — недовольно проворчал директор. «Не убьет, разве что. Повоспитывает немного. А если покалечит?» — не унимался мастер. «Отправишь с ней ветра, пусть заодно потренируются. И объясни парням, что когда девчонка попадет на задание, а она попадет туда по-любому, лучше ей попасть туда подготовленной, иначе ее провал будет на их совести. Все». И Шлейх рассерженно махнул рукой в сторону двери. Ситуация явно выходила из-под контроля, и он в ней виноват не меньше других. Размяк к старости. Дал большую волю парням, увлекся. Талантливый выпуск подобрался. Один к одному, особенно Туман. Еще и с девчонкой удалось взять дорогой контракт. Расслабился, забыл, что удача переменчива, как ветер. Но парни молодцы, тут и говорить нечего. И Шлейх поймал себя на улыбке. Он бы и сам до такого не додумался. Подставить стихийника нестабильным даром огня, чтобы вывести девчонку из игры? Неплохая попытка. Только непонятно, зачем распускать дурацкие разговоры о жертвоприношениях? Или разговоры чья-то фантазия? Надо бы установить источник слухов. Но Шлейх по опыту знал, как тяжело это сделать с детьми. Те обычно концентрировались на информации, а не на том, кто ее говорил. Но ничего, девчонка отдохнет, сменит обстановку, обучение он ей и в Тайпане организует. И вроде бы все ясно, решение найдено, но что-то такое царапалось, предостерегая на краю сознания. Из-за чего Шлейху казалось, что он пытается поймать воду руками. Зеркальная поверхность с визира потемнела, на ней проявилось лицо Дзьера, и кабинет наполнила бодрая мелодия, популярная лет 20 назад. Погруженный в свои мысли Алеста недовольно покосился на кристалл. Надо бы давно перейти на новомодный мобильный телефон, тем более, что экран там был нажимной и функции множество, а тут просто звонилка прошлого века. Изображения и того не было, просто статичная картинка. «Да!» — он активировал артефакт. «Шеф!» — восторженно проорали из визира. И Алеста со вздохом отодвинул кристалл от уха. В голове мелькнуло, что, судя по степени восторженности, подчиненный раскопал не просто банальную неуплату налогов, а связь школы с межмировым криминальным синдикатом, которому те поставляли учеников в качестве наемников. «Слушаю, надеюсь, вы озаботились безопасностью звонка», — напомнил Алеста Дьеру о первом правиле работы под прикрытием. «Большой беды не было бы, узнай, кто из школы об их операции, но денег и времени было жаль, а главное — репутация. Их опять обвинили бы в домогательстве к честному учреждению». «Конечно, шеф!» — голос Дьера стал в три раза тише, суше и сдержаннее. «Докладываю. Внедрение прошло успешно. Контакт с администрацией налажен. Учебный процесс запущен. Шеф, они магистерию им практически не преподавали. От случая к случаю. Такие чудовищные пробелы!» — возмутился мужчина. Алеста стиснул зубы, напоминая себе, что терпение — одно из важнейших качеств руководителя. И вообще, кто знает, может, после этого задание Топпер решит сменить профессию и уйдет учить детей. На этой приятной мысли Алеста расслабился и повеселел. «Безобразие!» — позволил он себе поддержать сотрудника. «Может, из Дьера выйдет прекрасный наставник?» «Но ближе к сути!» — поторопил он его с докладом. «Все же связь из-под прикрытия — дело опасное, даже если это всего лишь школа. Шеф, они скрывают стихийницу!» Донеслось торжествующее из связи. Алеста с сомнением посмотрел на экран, мол, не послушалась ли? Потом переспросил. «Стихийницу? Настоящую? Как будто они бывают какими-то еще...» «Ну...» — замялся Дьер. «100% уверенности нет, но дело странное. На вид лет 20. Внешность иномирная. Серые волосы, желтые, как у зверя, глаза. Много чего не знает про Фатару, да и дар с отклонениями. Еще и пожары эти. Вроде как напрямую с ней не связаны, но в школе все уверены, что она стихийница. И как только я ею заинтересовался, девчонку убрали, вроде как, на практику. Ее и еще одного парня, Ветра. Проверить бы, шеф, вы же сможете найти специалиста, который распознает уснувшие стихии?» Алеста сидел, чувствуя, как мысли прокатываются изморозью. Специалиста, конечно, найти можно, но получить обвинение во вмешательстве в жизнь ребенка... «И еще, шеф!» — продолжил Дьер, даже не подозревая о мучениях, испытываемых начальством. «Я тут подумал. Помните ориентировку на пропавшую девочку из Асмоса? Ну, они тогда здорово коллег из Межмира достали. Возраст совпадает, цвет глаз тоже. Только волосы другие, но ведь их и перекрасить можно. Надо бы сравнить». И он замолчал в ожидании. Алеста подавил первое желание оборвать связь, как и второе, посоветовать подчиненному заняться восполнением пробелов в истории у детей. «Где она проходит практику?» — спросил он, ощущая, как что-то тоскливое поселяется на душе. Дело, если это оно, а не просто комок беспочвенных подозрений, будет тяжелым и грязным. Интуиция с этим редко ошибалась. «Не смог выяснить!» Дьер виновато шмыгнул носом. Алеста выругался про себя, посмотрел на портрет, висящий в кабинете. Основатель маг-контроля и впоследствии ректор академии смотрел строго, испытующе, советуя не бегать от ответственности за инициативы подчиненных. «Хорошо, мы найдем ее». Все же это школа, дети не могут пропадать бесследно, даже если их среди учебного года отправляют на практику. А если причина внезапной практики в том, что директор пожелал вывести девчонку из-под травли? Вполне себе версия. А стихийница? Мало ли на что способна детская фантазия. Но глаза, их цвет в эту версию не вписывается. «Только, шеф, не испугайте. Как найдете, я сам ее съезжу, навещу. Надо же мне проведать семью на выходных в Фате». «Заботливый», — фыркнул про себя Алеста, уже соглашаясь с проверкой неизвестной девочки. «Но это сейчас она неизвестна. А вот через пару часов...» Через пару часов он с недоумением признал, что знает о ней немногим больше, чем в начале. Возраст 21 год, имя Айрин, кличка Пепел. Мать неизвестна. Полгода назад ребенок был подброшен отцу, некоему Риттерсу Партерсу, проживающему вместе с сестрой, зарегистрированной ведьмой, между прочим. Гуляка папаша ребенка признал, точнее, собирался, потому как только подал запрос на регистрацию, а вот больше ничего известно не было. Ни точной даты рождения, ни прежнего адреса. Но в их время дети не берутся из воздуха, даже если мамаша желает сбагрить дитя отцу. Еще и сроки появления девочки примерно совпадали со сроком пропажи принцессы из Асмоса. Алеста потянулся за листом бумаги. Набросать записку межмировцам, но остановился. Что он им скажет, что есть подозрительный ребенок с желтыми глазами? Но если Дьер ошибся с оттенком и глаза карий? Нет, сначала надо найти девчонку, убедиться, что она стихийница, а уж после выяснять, как именно принцесса оказалась в школе и почему ее отцом значится некий Риттерс. Вот, кстати, кто самый подозрительный в этой истории. Долги, приводы, пьяные драки, жалобы соседей. Но за такое в Фатаре в тюрьму не сажают, ибо ни одна тюрьма не исправит скверный характер. И Алеста погрузился в поданную ему справку. Надо было понять, куда отправить запросы, чтобы найти следы этого странного ребенка. Дом был старым. Он укоризненно смотрел на мир грязными стеклами больших окон. Потемневшая лепнина облупилась, покрывшись мелкой сеточкой трещин. У статуи на крыше не хватало крыла. Надпись над дверью, гласившая, что здесь проживает известный архимаг Грехан Исполинский, была столь плотно отмечена голубями, что часть букв исчезла под слоем помета. «Здоровый!» — оценил дом ветер, взъерошил волосы. «И грязный!» — со вздохом добавила Оля, прижимая к себе сумку с кроликом. Сначала они вежливо постучали кольцом, висевшим в центре двери, потом еще раз и еще, потом со всей силы кулаком, и не только им, ветер шипел, ругаясь, отбив пятку о дверь. Дом молчал. «Может, никого?» — расстроенно пожала плечами Оля. «Нам сказали, он дома», — возразил ветер. «Либо спит, либо глох на оба уха. Но ничего, сейчас я вынесу ему дверь к сдыхле, сразу проснется». И он закрутил ладонями, готовя заклинание тарана. На двери что-то такое заискрилось, предупреждающе, а потом она распахнулась, и на пороге возник всклокоченный старик в грязном парчевом халате со встрепанной мочалкой бородой. «Кто тут хулиганит?» — завопил он негодующе. Ветер непочтительно фыркнул. «Ты!» — нацелился на пацана старик, прищурился, явно готовясь проучить хулигана. «Мэтр Грехан, мы к вам на практику!» — выступила вперед Оля. Старик моргнул удивленно, наклонился, рассматривая девочку. «На практику?» — озадаченно проговорил он. «Вам должны были сообщить», — терпеливо напомнила Оля, перекрывая очередной непочтительный смешок ветра. «Мне все равно», — раздраженно отмахнулся магистр. «Хотите, заходите, нет, проваливайте». И он удалился, шоркая изношенными туфлями. Ребята озадаченно переглянулись и вошли. Холл показался им мрачным и неухоженным, под старым слоем, покрывшей его пыли. Зато в гостиной были раздвинуты портьеры, и там было светло и солнечно. «Ого!» — присвистнул ветер, обозрев забитую вещами комнату. Стены были увешаны клинками разной степени изношенности. На полках выставлены кубки, статуэтки из полудрагоценных камней, в которых Оля с удивлением опознала артефакты. На столах в беспорядке валялись книги, письма, украшения. «Если что пропадет, шкуру спущу!» — донеслось грозное со второго этажа, и ветер поспешно сунул руки в карманы брюк. «Пожрать бы!» — предложил он. Через минут 10 обшаривания заваленной грязной посудой и мусором кухни стало ясно, что еды там нет. Кухня была большой, с двумя раковинами, огромным разделочным столом посредине. кучей шкафчиков и гигантской плитой на 6 нагревательных кристаллов. Когда-то здесь явно готовили пышные обеды на приличное число людей, но званые вечера остались в прошлом. «Хорошо, хоть лужайка есть!» Оля кивнула на заднюю дверь, ведущую на пятачок, густо покрытый сухой травой, сквозь которую пробивались первые зеленые травинки. Там сейчас осваивал новое пространство выпущенный погулять снежок. «Я, конечно, люблю животных», — не согласился с ней ветер, «но траву жрать, как кролик, не согласен». Они грустно помолчали. Денег им в школе не выдали, сказав, что на месте их обеспечат всем необходимым. Так что с собой ветер нес 2 рюкзака с вещами и учебниками. У Оли была сумка с кроликом и еще одна с лежанкой и мисками снежка. Из еды пара конфет по карманам. Ветер пошел по второму кругу проверять шкафы, открыл незамеченную ранее дверцу кладовки и с руганью отшатнулся, когда оттуда лениво выскочила жирная крыса и унеслась под стол. «Целый архимаг, а с крысами справиться не может!» Он злобно пнул стоявший в центре разделочный стол. Тот в ответ жалобно зазвенел. «Погоди-ка!» Ветер присел на корточки, открыл дверцу и довольно улыбнулся. «Живем, пепел! Сейчас мы с тобой на хлеб зарабатывать будем. Впрочем, тут даже на колбасу хватит!» Девочка с интересом заглянула ему через плечо. Шкафчик под столом был плотно забит пустыми бутылками. «Сейчас сбегаю до ближайшей винной лавки, договорюсь». Он рассовал пару бутылок по карманам. «А ты пока прибери здесь». И он, сморщив нос, огляделся. Возмущенно покачал головой, пробурчав. «Не архимаг, а архисвинья». Оля засучила рукава, оглядываясь. С чего бы начать? Раковины забиты, на столах, на подоконнике и даже на полу посуда вперемешку с остатками еды и мусором. Первым делом она освободила пол, собрала посуду, кое-как впихнула ее на стол, смела щеткой мусор в кучу. Вода в кранах была, так что она залила посуду отмокнуть. Плита была в столь грязных потеках, что нагревательные кристаллы не было видно под слоем жира. Страшно подойти, здесь только магичить. За раздумьем, с какой стороны подступиться, ее и застал вернувшийся ветер. «Берут все!» — гордо похвастал он. «Я там коробки пустые в кладовке видел. Сейчас сдам, и будет нам с тобой на хлеб». «И на пирожок!» — загорелась девочка. По дороге к дому магистра на улице одуряюще вкусно пахло пирожками. «Хорошо!» — согласился парень. «И на пирожок!» Когда ветер вернулся за второй частью пустых бутылок, плита пузырилась под очищающей массой, а в раковине, повинуясь движению руки девочки, среди хлопьев пены крутились тарелки, в соседней звенели, сталкиваясь друг с другом ложки и вилки. Другой рукой Оля, стоя на табуретке, протирала полки в шкафу. Сквозь распахнутое окно влетал пахнущий морозом и солнцем воздух. В город прокрадывалась весна. И хотя здесь, в пригороде Фатты, было гораздо холоднее, чем в Эссене, Оля радовалась холоду, он быстрее выгонял запах гнили из кухни. Девочка, морщась, потрогала текшую из крана воду, ледяная, да. «Хорошая практика выходит», — думала она, подогревая воду в раковинах. «Только какая-то однобоко хозяйственная. С другой стороны, она столько раз полы мыла в школе, что сейчас уборка воспринималась без раздражения». «Смотри, что у меня!» — гордо заявил ветер, водружая пакет на уже очищенный стол. Из пакета вкусно пахнуло свежим хлебом и пирожками. «Здорово!» — Оля на радостях кинулась обнимать парня. «Да ладно тебе!» — смутился тот. «Я всего лишь добыл нам еды. Сейчас ужин готовить будем». «С плитой я сам!» — оценил он степень загрязнения. «Я пыталась!» — покраснела девочка. Она так и не поняла, почему не сработало очищающее заклинание. «Не переживай, сейчас все будет. У нас дома такой же древний монстр стоял. Регулярно драить приходилось». И ветер достал из шкафа железную мочалку. «Заклинаниями бесполезно», — пояснил он, со скрежетом стирая грязь с кристалла. «Артефакты не дадут нормально очистить, только руками». Оля вернулась к посуде. Тут было проще. Левитации в раковину, потом под струю воды смыть и на стол сушиться. В шкафы будет быстро все убрать. Посторонись! Ветер притащил мыть сковородку. Надраил. Ты готовить-то умеешь? Спросил с подозрением, окидывая критичным взором покупки. Он постарался купить самое простое. Крупы, макароны, колбасу, яйца, молоко, чай и пирожки для пепла. Просила ведь. Девочка неуверенно пожала плечами. «Понятно». Он потянулся за кастрюлей. «Сейчас будет мастер-класс по готовке», — подмигнул. Это блюдо он научился готовить одним из первых, и лет ему, пожалуй, было меньше, чем пеплу. Просто жрать хотелось, а сухие макароны грызть надоело. На сковородке скворчала нарезанная колбаса, распространяя по кухне запах жареного мяса. Ветер втянул его, улыбнулся. «Колбаса — это хорошо!» «Лучше, чем просто макароны. В школе им такое не готовили». Говорили «вредно», а он с детства обожал эту самую вредность. Засыпал к колбасе сварившиеся макароны, перемешал. Посмотрел, как девчонка старательно расставляет посуду по шкафам, чашечка к чашечке, и решительно подхватил все тарелки, запихнул в тумбу. Потом в помойку отправил пару разбившихся, тарелок и так слишком много, а для одного вообще перебор. «Есть!» — скомандовал он. «Я тут нашла!» — смущенно сказала девочка, доставая набор кружевных салфеток. Постелила, разложила приборы, и разделочный стол приобрел торжественный вид. «Ну ты даешь!» То ли восхитился, то ли не одобрил ветер, настороженно разглядывая на крахмаленную белизну салфеток. Так-то им в школе и этикет преподавали, но он остался чужеродным для парня. А девочка словно родилась с этим. Вон как ловко ложкой с вилкой макароны ест. «Принцесса!» — вспомнилась, и он поморщился, потому как лучше бы ей быть своей с улицы. Таким выжить проще. «Можно я ему тоже отнесу?» — спросила Оля, заглядывая в сковородку. «Там как раз осталась порция». Ветер недовольно нахмурился. Старик вызывал в нем глухое раздражение. «И вроде старость надо уважать, но когда об тебя ноги вытирают, сложно проявлять вежливость». «Неси!» — разрешил он. «Еда на завтра есть, а потом он что-нибудь придумает. Сейчас им надо найти место, где спать. От старика, как он подозревал, помощи не будет. Тому все равно, даже если они на полу спать лягут. И вот непонятно, о чем думал директор, отправляя их сюда. Может, старик окончательно сдвинулся или спился, а упырь все еще считает его в здравом уме? Неважно. Обратно им самим не вернуться, денег на телепорт нет. И ветер ощутил даже удовлетворение от того, что они здесь одни, сами, решают проблемы. Практически взрослая жизнь. Дом был почти мертв, и Оле было жутко подниматься в стоящей вокруг тишине на второй этаж. Снежку здесь тоже не понравилось. Он задерживался на каждой ступени, принюхивался к чему-то, дергал ушами, вставал на задние лапы, вглядываясь в полумрак второго этажа. «Мастер Грехан!» — тихонько позвала девочка, в растерянности останавливаясь. «Впереди...» Уходили в темноту двери. Света с лестницы хватало лишь на часть коридора. Теплая тарелка грела руки, к ноге прижимался кролик. «Будем искать», — проговорила Оля, решительно толкая первую дверь, но кролик уверенно запрыгал дальше, шевеля носом. Позвал мысленно за собой. Остановился у третьей по счету двери, нетерпеливо стукнул лапкой. Оля постучала, не дождалась ответа, вошла. В комнате горела лишь одна лампа. Стоял тяжелый, затхлый воздух. У потухшего камина сидела, скрючившись, темная фигура. «Мэтр!» — окликнула его девочка. Фигура вздрогнула, повернулась, и страшная тень на стене повернулась вместе с ним. «Чего тебе?» — недружелюбно спросил старик. «Пришла что-то клянчить?» «У меня ничего нет. Вообще ничего. А то, что было, не для тебя». Фигура распалялась, скрипучий голос набирал силы. «Я никому ничего не должен, поняла? Убирайся!» Оля повернулась было уйти, но остановилась. «Я вам ужин принесла». — прошептала еле слышно. Голос дрогнул от несправедливых обвинений. «Оставлю». Она оглядела заваленную книгами комнату. «Вот здесь». И тарелка приземлилась на край стола. «Что?» — озадаченно спросила фигура. «Ужин», — терпеливо повторила девочка, добавив. «Приятного аппетита!» И вышла, прикрыв за собою дверь. «И этот человек должен чему-то научить?» Она расстроенно вздохнула, покачала головой. «Ничего», — попыталась подбодрить себя. «Зато книг в доме множество. Можно учиться самой, без некоторых».